Глава 9. «Лучше не мешай Клину, раз ничем не можешь ему помочь», — раздался недовольный голос тумана. «Ты и так уже все, что мог, сделал, помощничек». Это слово он буквально выплюнул. Появившись из подсобки, взъерошенный старик, будто его только что разбудили, обвел взглядом учиненный Полозовым погром. «Да уж». Нахмурившись, он потянул рычаг самоходной повозки. Выпустив маленький клуб пара, инвалидная коляска довольно шустро развернулась на месте. «Иди за мной!» — коротко бросил он юноше, даже не удосужившись объехать разломанный фанерный ящик на его пути. Проследовав в его кабинет, Петя уже не рассчитывал на нормальный разговор. Парню уже и так было понятно, что он влип, поскольку причин, которые могут заставить тумана покинуть третий этаж, он за 2 года видел только несколько раз. Это означало только одно — старик пребывал в бешенстве. «Вот скажи, Петя», — вздохнул туман, остановившись около единственного маленького окошка, сквозь которое в кабинет проникал тусклый свет. «Вот кто тебя просил лезть во все это, а? У нас какой с тобой уговор был?» Щеки Петра вспыхнули, и ему на миг стало обидно. «Уговор был, что через 3 дня я приду сюда за расчетом и прояснением ситуации по нападавшим». «Да, все верно», — кивнул туман. «И дальше что?» «Дальше?» — растерялся Петр на мгновение. «Сегодня я должен был взять еще один заказ. Напомнить, какой сегодня день?» — поинтересовался парень. «Вы, смотрю, оба прямо сочитесь благодарностью, да?» — с немалой обидой заметил Петя. «Мало того, что я помешал этим двум рожам протокольным вас ограбить, так вы меня еще в этом хотите обвинить?» «Хорошо. Тогда я прошу рассчитаться за предыдущий заказ, и на этом считаю, что наши взаимоотношения окончены. Если Клину нравится получать по роже от всякого сброда, кто я такой, чтобы мешать ему, правда?» Туман спокойно это выслушал, а потом ехидно заметил. «Все так, мальчик, все так. И день ты выбрал правильно и явился по моей просьбе. С оплатой тоже проблем нет». «Тогда что не так?» «Все так, мальчик», — противно улыбнулся старик. «За исключением того, что ты грохнул заказчиков!» — вдруг рявкнул туман. «И хвост дохлого осла, тебе теперь они заказ и нормальная жизнь. Ну вот скажи, их было обязательно убивать? Это было обязательно?» Растерявший весь свой гонор, Петр пристыженно молчал. «Ты сам меня учил», — насупился парень, упрямо не отводя взгляд от разгневанного старика. «Милосердие для слабых, а доброту никто не поймет». «И снова ты прав», — процедил туман. «А что тебе стоило обездвижить их, покалечить, ноги поотрывать в конце концов? Убивать зачем?» «Я посчитал их опасными противниками, а Жако вообще дикий скрытник оказался. Тем более мне не предоставили возможности решить дело миром». Петр продолжал стоять на своем, не понимая, в чем он виноват. Полозов был уверен, туман сам все прекрасно видел от начала и до конца, но не вмешался почему-то, хотя с его возможностями и потенциалом мог, а сейчас предъявляет ему претензии. «О, да», — кивнул старик, продолжая всматриваться в узкий переулок за окном. «Противники были опасны, безусловно. Ты же скрытников никогда не видел, да? Двоюродный брат Филина и его правая рука это были. Или то, что его звали Жако, тебе ни о чем не сказала? А, ты же наверняка знаешь еще одного Жако, верно? Или даже нескольких?» Продолжал издеваться старик, видя, как парень стремительно меняется в лице. «Мне конец», — устало понял Полозов, из которого будто стержень вытащили. Рухнув на стул, он растерянно посмотрел на тумана. «О!» — зло заметил старик. «Наш доблестный спаситель, видимо, понял, наконец-то, в какой заднице он оказался. И как? Не дует?» Все дело было в том, что у заказов и поручений, которые изредка перепадали ему от тумана, были практически всегда одни и те же заказчики. Люди, живущие по ту сторону закона, а именно криминалитет, берущий свое начало здесь, на второй базарке, щупальца которого цепко опутали не только Светлореченск, но и протянулись далеко за пределы области. Туман с Клином были его Петиными гарантами. Гарантами того, что очередное дело не подстава, и парень всегда получит свою плату за успешно провернутое дело. Также это была гарантия того, что никто и никогда не узнает, что скрывается под личностью пепла. Вознаграждением не всегда были деньги, коих Полозова уже вполне бы хватило на пару лет весьма сытой и безбедной жизни. В большинстве своем это была магическая наука, которой Туман в один из дней взялся обучать парня. Именно знания, которых Петру дать было некому, прельстили парня. Это не общие положения, которым его обучали в колледже, нет. На это добро можно было сыскать столько учителей, насколько хватит денег платить репетиторам. Старик учил его боевой магии, той, наличием которой нельзя было светить даже под страхом смертной казни, той, которая передавалась из уст в уста и не доверялась ни сейфам, ни зачарованной бумаге, тому запретному знанию, которое род Полозовых утратил, а теперь Полозов-старший пытается всеми силами разбудить в собственном сыне это знание, надеясь на память крови. Если такими знаниями не может обладать одиночка, это не значит, что этого не может позволить себе род. И чем он влиятельнее, тем больше шансов, что на появление еще одного аспекта магии остальные аристократы закроют глаза и не сочтут это угрозой своему благополучию. За все время их странного сотрудничества Туман никогда ни словом, ни делом не дал усомниться в своей порядочности и крепости данного им слова. Зная о настоящей личности парня и о том, что тот является аристократом, старик никогда не опустился до шантажа или принуждения. Петр отлично понимал, что это все до поры до времени, и такие люди, как Туман или тот же Клин, никогда бы не стали теми, кем они стали, если бы проповедовали честность и любовь к ближнему. Даже у воров и убийц есть собственный кодекс, которого они стараются придерживаться. Чтобы чего-то достичь и выстроить, всегда нужна жесткая иерархия и неукоснительное исполнение своеобразного свода жизненных принципов, иначе просто не выжить. Также Полозов четко осознавал, что рано или поздно их с Туманом пути разойдутся, и он бы не хотел становиться перед выбором, когда ему придется собственноручно его устранить. Все это юноша прекрасно понимал, только в глубине он вовсе не желал такого развития событий. Чем эта парочка стариков ему импонировала, несмотря на то, что на каждом из них негде было клейма ставить. Теперь эта лавочка с магическим обучением, похоже, прикрыта. Убийство Жако и его подпевала ему никто не простит. И будь он хоть трижды аристократом, до него рано или поздно дотянутся. Размышлений парня никто не прерывал, и Туман продолжал все так же безучастно смотреть в окно. «И что теперь делать?» — севшим голосом поинтересовался Полозов. «Есть вариант, что все обойдется?» «Мозгов себе приделать», — беззлобно отозвался старик. «Как ты себе это представляешь? Думаешь, никто не знает, куда они направлялись? Или никто не видел, что они зашли сюда, а потом просто не вышли?» Развернувшись в кресле, Туман дотянулся до старого стола с облупившимся лаком и взял кружку в руки. Полозов даже отсюда чувствовал, как воняет ее содержимое. Определенно какое-то лекарство, в изготовлении которых Клин был мастак. «Отвратительное пойло», — передёрнуло старика. Но тем не менее он сделал над собой усилие и выпил лекарство залпом. «Туман?» — обратил на себя внимание парень, подождав, пока старик несколько раз чихнет и перестанет кривиться. «Что, Туман?» — сварливо отозвался старик. Поёрзав в коляске, он поправил старый клетчатый плед, которому место было скорее на свалке, чем в кабинете, по мнению парня. «Натворил дел, а мне теперь ломай голову. Ты понимаешь, какое дело? Никто даже не посмотрит, ариста ты или нет», — подтвердил старик мысли парня. «Найдут и показательно накажут. Тебе стоит объяснять, как именно найдут, или сам догадаешься». Когда за дверью внезапно что-то загрохотало, Петя подскочил со своего места, как ужаленный, первым делом схватившись за трость. «Сиди спокойно», — насмешливо фыркнул Туман. «Это Клин снова что-то уронил. Те визитеры, которых ты опасаешься, явятся не сегодня. И боюсь, что трости тебе для разговора с ними будет маловато». Возражать старику, доказывая, что он никого не опасался, Полозов не стал, чтоб не выглядеть глупо. Туман очень четко срисовал его настроение, поскольку Петя действительно сидел сейчас как на иголках. «Дня три у нас примерно есть», — продолжал размышлять вслух старик. «Нет, скорее два. В общем, слушай сюда», — что-то решил для себя Туман. «Тебе нужно на неделю исчезнуть из города, чтобы я мог спокойно уладить здесь все то, что ты натворил». Сначала Петя не поверил своим ушам. Неужели старик думает, что это все так просто? «В смысле исчезнуть? Нет, это невозможно. От волнения Петя снова вскочил, принявшись мерить шагами кабинет. «А Державины? А отец? Да кто меня вообще куда отпустит?» Но старик только покачал головой. «Ты, видимо, не понимаешь еще всей серьезности ситуации, Петя. Хорошо, я поясню по порядку. Державины. Их не станут трогать ни при каких раскладах. Не посмеют. Наказать своего обидчика по праву — это еще терпимо. Но вот резать дворян, даже являющихся тебе родственниками, а тем более магов, этого им никто никогда не спустит. Я скорее поверю в то, что, объединившись, Ариста вторую базарку зальют огнем, чтобы стереть этот район до основания. Поэтому не пойдут местные бандиты на это никогда. А вот ты — другое дело. Даже Державины не станут мстить, если с тобой что-то случится. Не ожидал? Ну так вот, теперь знай. Во-первых, причастность ночников к твоей смерти еще нужно будет доказать. А без этого ни на какие полномасштабные действия никто не решится. Здесь сложно все, и не нужно на меня так смотреть», — отмахнулся Туман. «Никто им не позволит творить здесь все, что заблагорассудится, поскольку это обязательно заденет чьи-либо интересы. Жандармов, полиции, других ариста. Или ты думаешь, что здесь все отребья, с которым можно не считаться, и у которых нет покровителей? Вынужден тебя огорчить, Петя». «Ты хочешь сказать, что все аристократы так или иначе занимаются криминалом, даже Державины?» Парень немного перевел дух и начал успокаиваться, понимая, что если старик с ним так спокойно разговаривает, значит, у него есть какой-то план. «А ты хочешь меня убедить в том, что все дворяне белые и пушистые?» — в тон ему ответил Туман. «Да, видно, головой ты еще думать не научился. Немного мозгов появилось, вот только они еще жиденькие», — съехидничал старик. «Запомни на будущее. Если когда-то собираешься стать во главе своего рода, нет грязных денег, нет грязных дел, есть дела рода. И уж поверь мне, прожившему жизнь старику, если ты станешь угрозой роду, от тебя избавятся незамедлительно, невзирая на выслугу, приносимую пользу, умения, потенциал, титул и магический ранг. Крепко это запомни», — со злобой отчеканил старик. «Не повторяй чужих ошибок. Лучше учиться на них, чем спотыкаться на идентичных своих». То, как это было произнесено, только утвердило Петра в мысли, что Туман прекрасно знает, о чем говорит. «Ты же когда-то был родовым, да? Поэтому мне так говоришь?» — тихо спросил Петя. Старик ничего не ответил, раздосадованно сопя, но ответ парню и не требовался. Полозов и так знал, что угадал. Вот только как он не старался ранее разыскать информацию о Тумане, у него ничего не вышло. Ни одного безногого старика никогда ни в одном роду не было. И если предположить, что ноги Туман потерял после изгнания, все равно получалось, что Тумана никогда не существовало. «Это не относится к теме нашего разговора», — отрезал Туман. «У тебя есть место, где можно отсидеться?» «Найду», — поджал губы Полозов, прекрасно понимая, что после его внезапного исчезновения на уши встанет не только криминал, но и жандармы с полицией. Пропажа несовершеннолетнего дворянина отнюдь не рядовое событие. И морока здесь будет явно недостаточно. О том, чтобы все рассказать Державину, не могло быть и речи, поскольку сам факт убийства двух головорезов добрым и порядочным мальчиком означал провал его многолетней маскировки. На случайное убийство это тоже не списать. «Единственное, что можно сделать — выставить вашу с Жако встречу случайной, чтобы никто не смог увязать личность пепла с твоим настоящим именем. Иначе тебе вообще придется бежать из Империи. Или же решать этот вопрос по-другому». «Значит так», — задумался старик. «Уезжаешь куда-нибудь на неделю, сидишь тихо и ждешь моей отмашки. Как здесь все устаканится, тебя найдут и все расскажут. А вот когда придет время расспросов, ты будешь стоять на том, что просто защищался. Если придет это время», — добавил он. Все было слишком гладко для того, чтобы оказаться правдой, и парень прекрасно понимал, что Туман не договаривает один маленький, но важный момент. Если он может его найти через неделю, то это смогут сделать и другие, так что бегство не вариант. «Давай на чистоту», — Полозов поморщился. «Если ты мне скажешь хоть один способ, который приведет к решению создавшейся ситуации, кроме устранения Филина, тогда я сделаю в точности то, что ты только что предложил. Уеду, залягу, отсижусь. Даже 2 недели буду в тени сидеть. «Ты же это имел в виду, когда обмолвился о другом способе?» «Нет, даже и не думай», — решительно отверг его слова старик. «И выбрось эту мысль из головы. Ты сейчас не понимаешь, о чем говоришь. Тебя грохнут еще на подступах, без вариантов. Филин не та личность, с которой можно играться». «Ой, Ли», — насмешливо ответил парень. «Ты также говорил год назад, когда трагически ушли из жизни купцы Солодовник и Дроздов. Сам знаешь, что я тогда умудрился провернуть и чего мне это стоило». «Трагически ушли из жизни?» — вскинулся старик. «Утонув в одном сортире в обнимку? Тогда тебе просто повезло, что этот факт попытались скрыть, дабы не пятнать дерьмом имена уважаемых людей. Тьфу ты!» — сплюнул туман. «И здесь дерьмо приплел. Повезло тебе тогда в общем». «Не повезло, а безукоризненное исполнение», — не согласился парень. «Сейчас же для выполнения задачи у тебя не хватит ни сил, ни людей», — уверенно произнес Полозов, понимая, что решение, которое он только что принял, единственное правильное. «Ты это прекрасно знаешь. Если я уеду, вам обоим конец, поскольку если бы ты мог, то уже решил бы эту проблему. Я даже не хочу думать, выдашь ты меня или нет. Сам говорил, что под пытками ломаются все. Исключений не бывает. Так что я эту кашу заварил, мне ее и разгребать. Тем более, что ты меня не доучил, а помнится, обещал». «Хорошо», — неожиданно согласился туман. «Это твое решение. Тебе за него и ответ держать. За язык никто не тянул. У тебя 2 дня на исполнение. Но мой человек тебя подстрахует, и даже не вздумай спорить», — припечатал он, видя, что Петя намерен возразить. «Поверь мне, он тебе не доставит проблем. Это профессионал». «Хорошо», — немного подумав, Петя согласился, решив для себя мысленно, что самую нудную работу он сбросит на него. «У меня к тебе еще один вопрос, туман». «Я тебя слушаю». «Мне нужно имя предыдущего заказчика», — отстраненно произнес парень. «Ты прекрасно знаешь, что это запрещено правилами», — покачал головой старик. «Я не выдаю свои источники». Примерно такой ответ Полозов и предполагал, поэтому, вытащив из нагрудного кармана плоскую коробочку, он бросил ее туману. Того, что она в полете раскроется, парень не опасался. Если не трогать застежку, содержимое из нее никуда не денется. «Угадай с 3 раз, как это оказалось у меня», — криво улыбнулся Петя. «Хотя не так. Угадай, кто мне это подарил». «Вот же», — помрачнел туман. «Неожиданно. А он хорош», — с непонятной интонацией протянул старик. «Правда не ожидал». Парню оставалось только кивнуть, прекрасно понимая, кого старик имел в виду, после чего туман цветисто выругался. Некоторые обороты Петя слышал впервые. «Не вздумай этим пользоваться!» Туман яростно потряс коробочкой. «Слышишь меня? А вообще это пусть останется у меня!» — решил он. «Верни!» — веско потребовал Полозов. «Это мое!» Помявшись, туман с недовольным видом отдал ему футляр. «Я не собирался ею пользоваться!» Парень демонстративно смотрел в сторону. «Мне нужно имя, туман. Кто сделал заказ?» «Заказ был принят от одного из отставных жандармов», — сдался старик. «Не смотри на меня так. Или ты думаешь, что если жандарм, так с ним дела вести нельзя? Этот человек уже много лет работает на Филина. Тем более, это не первый его заказ. Кто знал?» Кусочки головоломки со щелчком стали на свои места, мгновенно прояснив картину. Петя не знал, какую должность занимает его отец, кроме того, что он был как-то связан с жандармерией. Но теперь был уверен, что оборванцы описывали именно его отца, когда рассказывали о человеке, свободно гуляющего по 2-й базарке, словно у себя дома. Все-таки это родитель. И хотя парень понимал, что Полозов-старший не мог знать, что заказывает собственного сына, но осадочек остался, как и осознание того, что для Захара Андреевича было в порядке вещей сделать заказ, дождаться, пока он будет выполнен, а потом перехватить курьера с искомом, заполучить даром, при этом не заплатив ни копейки, а потом предъявить исполнителям, объявив в некомпетентности. «Вот же ушлый засранец», — поморщился парень. Петя понимал, что такие случаи больше норма, чем из ряда вон выходящее событие, но вот то, что в этом был замешан его отец, меняло многое. «Ротмистров. Его имя Евгений Ротмистров», — продолжал говорить туман. «Живет недалеко от фабрики братьев Кармановых. Точнее, не могу сказать, но думаю, что для тебя не составит труда узнать самому». «Спасибо», — кивнул Полозов. «Мне этого достаточно». «Не лез бы ты к нему», — неодобрительно проворчал старик. «У тебя сейчас и так забот будет выше крыши. Переполошишь все раньше времени». «А вот это уже решать мне, Туман», — немного резче, чем обычно, — ответил парень. «Я с ним просто хочу поговорить. Есть большая вероятность, что после того, как пропадет Филин, все его прикормленные людишки либо залягут на дно, либо рванут из города. И ловить их у меня потом нет никакого желания». «Ну-ну», — ни капли не поверил парню старик. Сущность, которую Полозов до сих пор вертел в руке, отправилась во внутренний карман, откуда моментально появился маленький блокнот с вечным пером. «А теперь я тебя слушаю. Мне нужно все, что ты знаешь о Филине».